Часть первая. Глава первая. Побережье Дании. Среда, 8 октября, 19:40. Коттону Малоуну хватило одного взгляда, чтобы понять, что у него появились проблемы. Эресун, пролив, отделяющий северный датский остров Зеландию от Скании, южной шведской провинции, одной из самых оживленных водных магистралей в мире, сейчас был почти пуст. Только два суденышка виднелись на серо-голубых волнах. Одно, принадлежащее Малоуну, и профиль какого-то другого, которое быстро приближалось к нему. Он заметил эту вторую лодку, как только они вышли из доков Ландскруна на шведской стороне пролива. Красно-белый 20-футовик с двойным внутренним двигателем. Сам же Малоун плыл на взятой на прокат в Копенгагенском порту 15-футовой лодке с одним внешним двигателем. Мотор ревел, яхта вздымала спокойные прибрежные волны. Чистое небо, прохладный вечерний ветерок при полном отсутствии бриза. Идеальная осенняя погода для Скандинавии. Всего 3 часа назад Коттон работал в своей книжной лавке на площади Эйбро и собирался поужинать в кафе «Норден», как делал почти каждый вечер. Но звонок от Стефани Нелл, его бывшей начальницы в Министерстве юстиции, заставил Малоуна стремительно изменить планы. «Мне нужна твоя помощь», — сказала она. «Я не стала бы тебя просить, если бы дело не было таким срочным. Есть один человек по имени Барри Кирк. Короткие темные волосы, острый нос. Мне нужно, чтобы ты его нашел». По голосу бывшей начальницы Малоун почувствовал, что дело действительно срочное. Я направила своего агента, но его задержали по дороге. Не знаю точно, когда он доберется до места назначения, но названного человека необходимо как можно скорее найти. «Как можно скорее», — настойчиво повторила она. «Полагаю, ты вряд ли скажешь, зачем он тебе так срочно понадобился?» «Не скажу. Не могу. Но ты находишься очень близко от него. Он сейчас на противоположной стороне залива в Швеции и ждет, чтобы его забрали». «По твоему тону я чувствую, что возникли какие-то серьезные проблемы». «Да, у меня пропал агент». Коттону было всегда неприятно слышать подобные слова. Кирк может знать, где он находится, поэтому с ним необходимо связаться как можно скорее. «Надеюсь, что мы пока еще не вляпались ни в какие серьезные проблемы, и потому тебе просто нужно привести его в свой магазин и дождаться, пока мой человек не прибудет за ним». «Я постараюсь выполнить твою просьбу». «Еще одно, Коттон. Не забудь прихватить с собой оружие». Он сразу же направился в свою квартиру на 4-м этаже над книжным магазином, отыскал под кроватью рюкзак, который у него всегда был наготове вместе с паспортом, деньгами, телефоном и береттой, выпущенный специально для агентов отряда «Магеллан», которую Стефани позволила ему сохранить после ухода в отставку. Теперь пистолет висел у него на поясе под курткой. «Они приближаются», — заметил Барри Кирк. «Как будто мало он сам этого не видит. Трудно тягаться с двумя двигателями». Он твердо держал руль, решив довести мощность мотора до максимальной. Нос лодки то и дело взлетал вверх. Она стремительно набирала скорость. Коттон оглянулся. На другой лодке находились 2 человека. Один управлял ею, второй стоял с пистолетом в руках. «Да», — подумал Малоун, — «с каждой секундой дело становится все опаснее». Пересекая пролив на юго-запад по диагонали по направлению к Копенгагену, они еще не достигли середины, и пока находились в шведской его части. Мало он мог бы, конечно, взять на прокат автомобиль и переехать пролив по Эресунскому мосту, соединявшему датское побережье со шведским, но на это ушел бы лишний час. Путь по воде был быстрее, а Стефани торопила его. Поэтому Малоун взял на прокат лодку в той конторе, услугами которой обычно пользовался. Лодку гораздо дешевле взять на прокат, нежели покупать, особенно принимая во внимание то, насколько редко он в последнее время отваживался выходить в море. «И что вы собираетесь делать?» «Идиотский вопрос. Этот Кирк определенно зануда. Малоун нашел его в доках, в том самом месте, где, по словам Стефани, он и должен был его ожидать. Она назвала Коттону пароль, чтобы Кирк понял, что имеет дело с ее посланцем. Малоун должен был представиться Джозефом. Кирк получил имя Мороний. Странный выбор. «Вам известно, кто эти люди?» — спросил Коттон. «Они хотят меня убить», — уклончиво ответил Кирк. Лодка стремительно неслась в сторону Дании, вздымая корпусом волны. «Почему же они хотят вас убить?» — спросил Малоун, стараясь перекричать гул мотора. «А кто вы сами-то такой?» Малоун бросил на Кирка неприязненный взгляд. «Тот, кто пытается спасти вашу чертову задницу!» Вторую лодку отделяли от них уже каких-нибудь 30 ярдов. Котта накинул взглядом горизонт во всех направлениях и не заметил ни одного другого судна. Опускались сумерки, небо из лазурного становилось свинцово-серым. Выстрел. Потом второй. Малоун резко обернулся. Второй человек на преследовавшей их лодке начал стрелять. «На дно лодки! Быстро!» — крикнул Коттон Кирку. Он сам тоже пригнулся, но судно, управляемое им, сохраняло прежний курс и скорость. Грохнули еще два выстрела. Пуля с глухим стуком ударила в фибергласовую перегородку слева от него. Вторая лодка теперь находилась на расстоянии 50 футов от них. Малоун решил преподнести своим преследователям небольшой сюрприз. Он сунул руку назад, нащупал пистолет и выстрелил по ним. Вторая лодка неожиданно развернулась к ним правым бортом. От датского берега их отделяло чуть больше мили. Они были почти в самой середине Эресунна. Вторая лодка сделала крюк вокруг них и теперь приближалась к ним справа, грозя перерезать им путь. Малоун заметил, что пистолет в руке преследователя сменил короткоствольный автомат. Выбора не было. Начиналась игра в «Кто первым струсит?». Вспышка автоматического огня сотрясла воздух. Коттон опустился на дно лодки, одной рукой продолжая удерживать руль. У него над головой зажужжали пули, причем несколько из них пробили нос лодки. Он рискнул поднять голову и посмотреть. Вторая лодка объезжала их сзади, чтобы нанести удар с тыла. Там, где-то из-за открытой палубы, они были наиболее уязвимы. Малоун решил, что самым лучшим вариантом будет лобовая атака. Но все нужно очень точно рассчитать. Его лодка продолжала нестись вперед почти на предельной скорости. Второе судно следовало за ними по пятам. «Не высовывайся», — приказал он Кирку. Вряд ли кому пришло бы в голову нарушить его приказ. Кирк лежал на полу у боковой панели. Малоун держал свою беретту так, чтобы ее не было видно преследователям. Вторая лодка стремительно приближалась. Очень быстро. 50 ярдов. 40. 30. Малоун резко сбросил скорость и перевел лодку на холостой ход. Нос судна погрузился в воду. Еще несколько ярдов они проехали по инерции, затем остановились. Их преследователи неумолимо приближались. Вот они уже поравнялись с ними. Человек с автоматом прицелился. Но прежде чем он успел спустить курок, Малоун выстрелил ему в грудь. Лодка противника пронеслась мимо. Коттон снова включил мотор. Он видел, как в другой лодке рулевой присел, пытаясь нащупать упавшую винтовку. Лодке преследовательницы пришлось совершить большую петлю, прежде чем она смогла снова выйти на прежнюю траекторию. Один раз его уловка сработала, но вряд ли ему повезет еще раз. До датского побережья оставалась почти целая миля пути, и у него не было никаких шансов уйти от преследователей. Можно, конечно, пытаться петлять, но насколько у него хватит силы сноровки? Нет, так не получится. Придется пойти на прямое столкновение. Малоун пристально вглядывался в сторону датского берега, прикидывая свое местоположение. Он находился примерно в 5 милях к северу от окраины Копенгагена, рядом с тем местом, где когда-то жил его старый друг Генрик Торвальдсен. «Посмотрите сюда!» — услышал он слова Кирка и обернулся. Преследовавшая их лодка находилась на расстоянии 100 ярдов и продолжала приближаться. Но на темнеющем небе с западной стороны появился одномоторный самолет «Сесна», который шел на снижение. Его хорошо всем известный трехколесный посадочный механизм находился уже на расстоянии не более 6 футов над поверхностью воды. Он словно граблями прошелся по лодке преследовательницы, чуть не сбив колесами рулевого, который, правда, успел пригнуться, отпустив руль, из-за чего лодка резко отлетела влево. Малоун воспользовался этим, чтобы направить свою лодку на преследователей. Самолет снова набрал высоту и стал разворачиваться для следующего удара. У Коттона возникла мысль. Понимает ли пилот, что на лодке есть оружие, из которого можно вести обстрел летающих объектов? И потому он решил на предельной скорости, которую ему позволял его мотор, двигаться на лодку преследователя. Она застыла на месте. Все внимание человека на ней было полностью сосредоточено на самолете, что позволило Малоуну беспрепятственно приблизиться. Вначале он обрадовался тому, что внимание преследователя отвлекла Сесна, но почти сразу же понял, что нежданная помощь могла обернуться страшной катастрофой. Автомат человека в лодке был нацелен на самолет. «Вставай!» — крикнул Малоун Кирку. Но тот не пошевелился. «Не заставляй меня поднимать тебя!» Кирк встал. «Держи руль! Постарайся, чтобы мы не сбились с курса!» «Я? Что?» «Выполняй! Быстро!» Кирк ухватился за руль. Коттон прошел на корму, нашел надежную опору и прицелился. Самолет продолжал снижение. Человек на другой лодке держал свое оружие наготове. Малоун понимал, что шанс попасть из-за постоянных толчков судна у него невелик. Но человек на другой лодке внезапно осознал, что помимо самолета ему угрожает еще и лодка. Что же делать? Коттон выстрелил 2 раза и промахнулся. 3-м выстрелом он все-таки попал в лодку. Человек на ней метнулся вправо, решив, что лодка представляет для него большую опасность, чем самолет. 4-й выстрел Малоуна угодил его противнику в грудь, и тот, перевалившись за борт, упал в воду. Самолет с ревом приближался. его шасси пронеслись над самой головой. Коттон с Кирком пригнулись. Малоун выхватил у Кирка рулевое колесо и, немного сбавив скорость, развернул лодку по направлению к преследователю. Они приближались с кормы. Коттон держал оружие наготове. Мертвое тело покачивалось в воде. Еще одно лежало на палубе. Больше никого в лодке не было. «Ты — серьезный источник проблем», — сказал Малоун, обращаясь к своему спутнику. Вокруг них царило спокойствие, которое лишь немного нарушал холостой гул мотора. Вода безмятежно плескалась о борта обеих лодок. «Предстоит связаться с местными властями», — подумал Малоун. «Со шведами? Или с датчанами?» Однако, вспомнив о Стефани и оценив ситуацию, понял, что это далеко не самый лучший вариант. Стефани ненавидела разборки с местными властями. Он поднял голову и увидел, что Сесна уже находится на высоте примерно 2000 метров и пролетает прямо у них над головой. Затем с самолета кто-то прыгнул. Раскрылся парашют, и его владелец стал спирально опускаться, приближаясь к ним. Малоун несколько раз в жизни прыгал с парашютом, и потому сразу же понял, что этот человек неплохо владеет своим ремеслом. Он умело направлял парашют в сторону лодки. Ему удалось опуститься в воду на расстояние менее 50 ярдов от них. Коттон медленно подогнал лодку к нему. Молодому человеку, взобравшемуся на борт, скорее всего, не было еще и 30. Взъерошенные светлые волосы, приятное чисто выбритое лицо, согретое широкой белозубой улыбкой. На нем был темный пуловер и джинсы, плотно облегавшие мускулистое тело. «Водичка здесь холодная», — заметил молодой человек. «Спасибо, что подождали меня. Извините за опоздание». Малоун указал в сторону самолета, удаляющегося на восток. «На нем кто-то остался?» «Никого. Он летит на автопилоте. Но в нем совсем немного топлива, и через несколько минут он обязательно упадет и опустится где-нибудь на дно Балтийского моря». «Вы довольно расточительны, скажу я вам». Молодой человек пожал плечами. «Тому типу, у которого я его украл, он был не нужен». «Кто вы такой?» «О, извините, со мной такое иногда случается. Я совершенно забываю о правилах этикета». Он протянул Малоуну влажную руку. «Люк Дэниелс, отряд «Магеллан».